Деревенский доктор, чье имя я запамятовала, невысокого роста, седой, с проницательными серыми глазами и острым, пламеневшим носом, таким багровым, что отблески этого пламени, казалось, падали на морщинистые щеки, подбородок и лоб, вел приятную беседу с Мэри, как именовала ее кузина Моника. Милли шепнула мне на ухо: «Мистер Кэрисброук». И не ошиблась. Облокотившийся на каминную доску и увлеченно говоривший с леди Ноулс, джентльмен был действительно нашим знакомым из Уиндлмиллского леса. Гость сразу же узнал нас и встретил приятной и доброй улыбкой. «Я только что пробовала писать леди Ноулс прелестный пейзаж в Уиндмиллском лесу, где был счастлив познакомиться с вами, мисс Руффин. Даже в этом известном своей дивной природой графстве не видел ничего красивее». И он обрисовал место несколькими беглыми, но яркими словами. «Какой милый пейзаж», — сказала кузина Моника. «И подумайте, она не сводила меня туда. Она приберегает его, наверное, для романтических приключений. А вы, Илбури, пусть вы очень великодушны, не пустились бы, я в этом совершенно уверена, вдоль узкого парапета моста через реку, чтобы навестить старую больную женщину, не заметив на том берегу двух прехорошеньких молодых леди. Как вы злы! Я должен либо опровергнуть бескорыстное великодушие своей натуры, справедливо оцененное, либо отречься от мотива, делающего честь моему вкусу», — воскликнул мистер Кэрисброук. «Я полагаю, человек милосердный сказал бы, что филантроп, движимый своим благородным, но соседствующим с риском побуждением, был неожиданно вознагражден видением двух ангелов. И с этими ангелами попросту растрачивал время, предназначенное для измученной приступом люмбаго доброй матушки Хаббард». Люмбаго – острая боль в пояснице. А потом, не повидав скорбящую христианскую душу, вернулся, чтобы развлекать свою достойную сестру поэтическим вздором, и живописал встреченных дриад, как нечестивый язычник, — возразила леди Ноулс. «Хорошо, пусть так», — ответил он со смехом. «Но разве не отправился я на следующий день навестить больную?» «Да, на следующий день вы отправились тем же маршрутом, боюсь, в поисках дриад, и были вознаграждены, узрев матушку Хаббард. И никто не защитит сострадательного человека, попавшего в беду», — издал призыв мистер Кэрисброук. «Я убеждена», — проговорила леди, бывшая известной мне под именем Мэри, — «что каждое слово Моники — истинная правда». «Будь даже так, разве я не нуждаюсь в защите?» «Правда, лишь опаснейший сорт клеветы, и, думаю, я только что подвергся жесточайшим гонениям». Тут объявили, что обед подан, и кроткий, подвижный маленький священник с гладкими розовыми щечками и длинными волосами, разделенными на прямой пробор, до того момента мною незамеченный, вышел из тени. Священник предложил руку Милли, мистер Кэрисброук мне, и я не знаю, каким уж образом оставшиеся леди разделили между собой доктора. О том обеде, первом в Элверстоне, у меня осталось приятнейшее воспоминание. Говорили все. Разговор не мог ослабеть там, где находилась леди Ноулс. Мистер Кэрисброук тоже был невероятно обаятелен и умел развлечь беседой. По другую сторону стола маленький розовощекий викарий, как я с радостью отметила, журчал, будто ручеек, занимая Милли, которая добросовестно следовала моим наставлениям и отвечала очень тихим голосом, так что я через стол не расслышала ни слова. После обеда вечером, когда мы болтали у камина в нашей комнате, к нам заглянула кузина Моника. Я обратилась к кузине. «Я только что говорила Милли о произведенном ею впечатлении. Примилый маленький священник. Он влюблен. Явно отдал ей свое сердце. Наверное, очередную воскресную проповедь он посвятит какому-нибудь мудрому изречению царя Соломона о необоримой силе женщин». «Да», — согласилась леди Ноулс, — «и, может быть, повторит эти слова: кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать. и так далее. Я, во всяком случае, вот что скажу вам, Милли. Кто нашел в нем мужа, тот почти нашел благо. Он второй сын сэра Гарри Бидлпена, достойный скромный человек с небольшим собственным доходом, помимо того, что дает ему служба, а это 90 фунтов в год. Я считаю, другого такого безобидного, послушного муженька вы нигде не отыщете.